Глава 28. Утро началось с жуткого грохота, и я так и застыла с зубной щеткой во рту. Казалось, что дом обвалился. Я даже задрала голову. Нет, потолок на месте. Стоп. «Марк!» Я подскочила и пулей вылетела из ванны. «Марк, что случилось?» То, что я увидела в гостиной, заставило меня резко затормозить. Великан стоял ко мне в полуоборота и растерянно потирал лысый затылок. «Ты живой?» Я ошарашенно смотрела на разрушенную комнату. «Здесь, как мама, я прошел, и с ним два Чингисхана». Марк обернулся с виноватой улыбкой. «Я-то в порядке. Напугал тебя?» Он вдруг протянул руку, словно хотел укрыть меня. Я подошла ближе. «Испугалась?» «Ещё как». Я прижалась к его боку и затихла. Взгляд медленно скользил по гостиной. Диван, на котором я любила сидеть и рисовать на планшете, оказался погребен под огромным шкафом. «Я думала, он встроенный», — тихо прошептала я. «Как он упал? Он же тяжеленный». На полу вперемешку с содержимым шкафа валялись осколки от зеркальных дверей. Но не это было самое страшное. Падая, шкаф задел подоконник, от которого теперь, по сути, ничего не осталось. Не было и правого полотна стеклопакета. «Не рассчитал», — покаянно произнес великан, а я подняла голову. «Это ты? Ты его?» «Уронил», — кивнул Марк. «Ну как? Да уже не важно. Ты иди завтракай, а я здесь разберусь». «Так я помогу». «Нет, ты не поняла», — великан улыбнулся. «Сейчас я вызову специалистов, которые наведут здесь порядок, а мы с тобой уедем». «Что?» Я не поверила своим ушам. «Как уедем? Куда?» «Подальше отсюда. Я обещал тебе пикник, и он у нас будет». Я глубоко вздохнула и улыбнулась. У ног лежала развороченная гостиная, но меня это больше не волновало. «Пикник? Ага, только ты и я. Согласна?» Я чуть не разревелась. Закусила губу и молча, еле сдерживаясь, кивнула. Даже сделала несколько шагов к выходу, но удалиться не смогла. Обернулась и, подбежав к Марку, крепко обняла его. «Спасибо. От великана пахло морем, таким терпким, соленым ветром. Я знаю, что совсем обнаглела, но после вчерашнего нерва совсем не к черту. Пикника не получилось. Мы и поплавать не успели. Агата умудрилась сначала засыпать песком наши бутерброды, а потом так удачно выкладывал свой шашлык, что половина жирной свинины приземлилась аккуратно на мои штаны. Обидно было до слез. У меня не так много одежды, чтобы спокойно выбрасывать вещи, зная, что завтра можно купить что-то не хуже». Агата бестолково бегала вокруг, совала в руки влажные салфетки, а Марк стряхивал с бамбука в лежанке речной песок и убирал в сумку пустые контейнеры. Бутерброды пришлось выбросить в урну. «Куда?» — Агата во все глаза смотрела на великана. «Мы даже не покупались». «Ну так купайся, конечно», — миролюбиво предложил Марк моей сестре. «А мы пойдем, пожалуй, Вера?» «Да». На штанах блестели жирные пятна. Мне было неловко перед Марком и Денисом. «Почему так всегда? Творит черти что Агата, а краснее я». Дома я первым делом выбросила штаны и залезла в душ. Намеки сестры я поняла прекрасно. Она, конечно, не смолчит. И на Марка нацелилась капитально. Я долго размышляла над словами великана, стоя под струями горячей воды. Не уверена, что я та женщина, ради которой стоит ломать правила. Но вот он точно заслуживает знать все как есть. Наверное, я бы попыталась вчера с ним поговорить, но когда я вышла из душа, Марк уже спал в своей комнате. Видимо, ночные бдения за ноутом не прошли даром. Конечно, я его не будила, только заходила тихонько в его комнату и смотрела, как он медленно и глубоко дышит. Такой большой, такой сильный. Добрый великан. Не мой. К ужину, когда Марк проснулся, моя решимость растаяла в воздухе. Не хотелось на ночь грузить его откровениями. И вот сегодня утром, пока была в ванной, я как раз собиралась с духом поговорить с профессором. А теперь стою на кухне и отчетливо понимаю, что исповедь снова откладывается. Мастера приехали быстро. Минут через 40 люди в рабочих комбинезонах уже собирали в мусорные пакеты разбившееся стекло. Потом подъехала машина, на которой красовалась реклама пластиковых окон. «Так что, совсем ничего не брать?» «Полотенце лежанки я взял. Еду купим по дороге, если проголодаемся». Марк держал в руке рюкзак. «Вообще все, что потребуется, мы купим. А теперь собирайся. Здесь сейчас не до нас будет». «Слушай, а ты не боишься оставлять дом на чужих людей? Тут же ценные вещи». «И твой новый планшет», — самым серьезным видом заявил великан. «Собирай все самое ценное, что боишься здесь оставить. Положим в сейф на охране. Я уже договорился». Я недоверчиво покачала головой, но спорить не стала. Мы даже из дома не успели выйти, как на пороге появилась Агата. Я, честно говоря, не удивилась. Ждала ее с того самого момента, как упал шкаф. Грохот был такой, что соседи наверняка услышали. «Что у вас случилось?» Сестра выглядела обеспокоенно. «Шкаф развалился», — пояснил Марк, подхватывая мой рюкзак. «Нужен небольшой ремонт, а мы с Верой уезжаем». «Что? Куда?» Агата беспомощно заозиралась. «Почему?» Тут сейчас будет шумно. Марк проводил взглядом рабочего, несшего здоровый ящик с инструментами. А мы хотим тишины. Не переживай, вечером вернемся. Дэну привет. Ага. Мне было приятно смотреть на растерянную Агату. Не будь здесь Марка, я бы ей еще и язык показала. Я до последнего боялась, что она напросится с нами. Пока Марк грузил вещи в машину, Агата стояла рядом, шок у нее прошел. Теперь она явно лихорадочно размышляла, буравила взглядом то меня, то великана. Обошлось. Сидя в машине, я поглядывала в зеркало, опасаясь, что скоро на дороге появится машина Дениса или того хуже, черная бэха. «Никого нет?» — спросил Марк, не отводя глаз от дороги. «Никого. Мы правда едем на пикник? А куда?» «Подальше отсюда, но не очень далеко. Ты была когда-нибудь в Завидово?» «Нет, но слышала, конечно. Говорят, там крутая курортная зона. Мне рекомендовали это место». Марк прибавил скорость, как только мы выехали на трассу. «Купальник взяла?» Я радостно кивнула и прикрыла глаза. Мы приехали в Завидово уже после полудня. Марк припарковался на территории огромного отеля, который раскинулся на берегу притока Волги. «Как тут красиво!» Я с восторгом рассматривала белые яхты, пришвартованные к берегу. «И небо какое!» С любопытством ребенка я вертела головой, желая как можно скорее все увидеть. Тут и огромная длинная набережная, уходящая за горизонт, и большой благоустроенный пляж, открытое кафе и чистая спокойная река, в которой, как в зеркале, отражается лес. Потрясающе. Намного красивее, чем у нас, да? И ни одного знакомого. «Да, намного», — усмехнувшись, произнес Марк, который все это время стоял у меня за спиной. Я обернулась и посмотрела ему в глаза. «Я просто захотела остаться с тобой вдвоем. В поселке это невозможно». Пожав плечами, я нервно рассмеялась. «Да, пожалуй, он прав». «Стоп, со мной? Вдвоем?» До меня не сразу дошел смысл его слов. Я снова взглянула на него, будто переспрашивая. «Я тебя правильно поняла?» «Правильно. По глазам вижу, что все правильно». Губы мигом пересохли, я инстинктивно их облизала и тут же поймала потемневший взгляд Марка. Ветер растрепал волосы, я нетерпеливо поднесла руку к лицу, но широкая ладонь великана коснулась моей щеки. Я судорожно вздохнула и больше ничего не видела, кроме его темных глаз. Марк наклонился, а я, не веря, что это все-таки возможно, потянулась к нему, обняла за шею и ощутила на губах соленый бриз. Еще мгновение я не чувствую земли под ногами. Марк лишь крепче сжимает меня в огромных, но таких нежных руках. А я целую его с безотчетной исступленностью, жадно, как сама от себя не ожидала. В моих мечтах все было мягче и не так смело. Я оказалась не готова к силе своего желания. «Тш-ш-ш», улыбаясь, выдохнул мне в губы Марк. Ради такого стоило отмотать десятки километров. Всего мгновение передышки, и теперь я уже плавилась от его напора. Что я знала о поцелуях до Марка? «Ничего,